Кто принуждает ее в вдовьей жизни? Ну, не нашлось мужа, так ведь немало найдется друзей, которые рады были бы скрасить жизнь. Если бы она-то пошла на это, Сильвия, может быть, меньше уважала бы ее, но сестра стала бы ей ближе. Ни одна Сильвия удивлялась. Аннетта и сама не больше Сильвии понимала, что побуждает ее вести монашескую жизнь. Откуда этот дикий страх, заставлявшую ее избегать не только всякой возможности, но и самой мысли о тех естественных человеческих радостях, которых ей не может запретить никакая религия, никакие законы общественной морали. В церковную мораль она не верила, и разве она не сама была себе госпожой? Чего я боюсь? Самой себя. Инстинкт не обманывал Аннетту. Для женщины, обуреваемой страстями, желаниями, слепой чувственностью, не существует беспечных наслаждений, игры без последствий. Малейший толчок может отдать ее в жертву силам, с которыми она уже не сможет совладать. Она-то помнила, какое нравственное потрясение вызвали в ней когда-то ее короткие столкновения с любовью. А сейчас ей грозила еще большая опасность. Сейчас она не устояла бы. Стоило ей дать себе волю, и страсть захватила бы всю ее, не оставив места вере, которая ей так была нужна. Какая вера? Вера в себя. Не гордость, нет, а вера в то непостижимое, то божественное, что заложено в душу, и что она хотела неоскверненным передать сыну. Аннетта понимала, что такая женщина, как она, если для нее исключена жизнь брачная, с ее строгой упорядоченностью, должна выбрать одно из двух. Либо полное нравственное самообуздание, либо полную покорность своим чувственным инстинктам. Все или ничего. Ну, тогда ничего. Однако, вопреки этой гордой решимости, вот уже несколько месяцев на Аннетту находили приступы злой, хватающей за горло тоски, когда она говорила себе: «Даром пропадает жизнь». Опять на ее горизонте появился Марсель Франк. Случай столкнул ее с Аннеттой. Он о ней давно уже не думал, но и не забыл ее. За это время у него было немало любовных похождений. Они не оставили глубокого следа в его податливом сердце. Только мелкие морщинки вокруг лукавых глаз, словно следы коготков, да некоторую усталость и благодушное презрение к этим легким победам и к самому победителю. Как только он снова увидел Аннетту, он испытал то знакомое ему по прошлым встречам впечатление душевной свежести и твердости, которое странным образом привлекало к ней этого пресыщенного скептика. Он внимательно изучал ее лицо. Да, видимо, и для нее тоже эти годы не прошли даром. В глубине ее глаз мерцало что-то затаенное, след душевных потрясений, но она казалась теперь спокойнее и увереннее в себе. И Франку снова стало жаль, что такая славная и здоровая духом подруга уже два раза ускользнула от него. Впрочем, еще и не поздно. Никогда, казалось, они с Аннеттой не были так близки к тому, чтобы найти общий язык. Ни о чем ее не расспрашивая, Марсель сумел узнать все о ее занятиях, материальном положении. Скоро он предложил ей довольно хорошо оплачиваемую работу. Нужно было составить картотеку для каталога одной частной библиотеки, которую ему было поручено привести в порядок. Таким образом, у Марселя появился естественный предлог для того, чтобы проводить с Аннеттой несколько часов в неделю. Они умудрялись и работать, и беседовать одновременно. Между ними быстро установилась прежняя дружеская близость. Марсель не спрашивал Аннетту, как она жила все эти годы. Он рассказывал о себе. Это был лучший способ вызвать ее на откровенность, узнать ее мысли. Неистощимой темой разговора были его любовные похождения. Воспоминания о них тешили Марселя, и он охотно делился ими с Аннеттой, а она слушала, забавлялась, иногда раз слегка журила его. Марсель первый готов был посмеяться над собой, как смеялся над всем на свете. Смеялась и Аннетта, слушая его нескромные признания. В этом, как и во всем, что не касалось ее самой, проявлялась ее свобода мысли. А Марсель понимал ее иначе. Ему нравились ее веселый живой ум, ее снисходительность. Он не находил в ней и следа прежней чопорности в вопросах морали, нетерпимости молодой девушки, кругозор которой ограничен ее добродетелью. В то время, как они с Аннеттой состязались в иронических суждениях, он думал, как чудесно было бы привязать к себе навсегда этого умного друга, делить с ней все, что еще предстоит в жизни, в какой форме, да в какой ей будет угодно, любовница, жена, пусть решает сама. Марсель был человек без предрассудков. Он не придавал значения тому, что Аннетта родила незаконного ребенка, и также мало интересовало его, были ли у нее и после этого какие-нибудь романы. Он не стал бы ей докучать требовательностью и слежкой. Ее интимная жизнь не возбуждала в нем любопытства. У каждого могут быть свои тайны. Каждый имеет право на известную свободу. Ему нужно было от Аннетты только одно, чтобы в их совместной жизни она была всегда весела и рассудительна, была ему добрым товарищем, делила его интересы и удовольствия, а под удовольствиями он разумел все — умственную жизнь, любовь и все остальное.